Гуру. Надо понять, насколько творения мысли реальны. Это часто ощущается в процессе сочетания с ними. Казалось бы, нет ничего, кроме мыслей и образов, созданных ими, но они могут достигать такой степени кристаллизации, что как бы заменяют собою плотную реальность. По творениям великих писателей видите, как захватывают сознание образы, созданные их гением. Они реальны вполне, но это реальность тонкого мира. Кино, которое раньше совершенно правильно называли иллюзионом, дает представление о реальности мысленных образов и сочетаний световых лучей. Ведь в сущности кроме них нет ничего, но люди переживают, радуются, плачут, смеются, смотря на экран. Жизнь земная ленте кинофильма подобна. Вот только вчера была прокручена часть ее кадров перед сознанием и ушла в прошлое, не оставив ничего, кроме образов, картин и ощущений, запечатленных памятью. Хорошо бы продумать аналогию эту до конца, чтобы лучше понять смысл снов земных, приходящих, именуемых жизнью земной.